тот день мы, сестра и я, занимались другим. Мы стояли у окна, впившись взглядом в дорогу к дому, по которой вдоль по крутой Нильсенбакен медленно поднимался от станции Ильян, мой отец. Война кончилась. Он возвращался из Швеции с большим опозданием, с большой осторожностью, в поношенном сером костюме с серым рюкзаком за плечами, из которого торчало что-то вроде удочек. Ноги не несли его. Он не хромал, не был, насколько мы могли видеть, искалечен, но двигался слишком медленно, словно бы в большой тишине, в вакууме. А почему мы маячили у окна? Они примчались над станцию задолго до прихода поезда или не бросились вниз по дороге ему навстречу. Этого я сегодня не вспомню. Возможно, от смущения. Про себя я это могу точно сказать, потому что в то время я постоянно всего смущался. А мама стояла в дверях на первом этаже и кусала губы, и комкала в руках насквозь мокрый платок, и не могла стоять спокойно. Она переступала с ноги на ногу, как будто бы ей приспичило в туалет, но вот не выдержала, отлепилась от косяка, кинулась вниз по дороге и на глазах зорких наблюдателей из нескольких окрестных садов припала телом к отцу. Она не могла иначе и должна была сделать так, к тому же она была молода и легка на ногу. Но я помню ее такой, какой она стала потом, ожесточившейся, странной, грузной. Отец знал, что встретит его так. У меня нет сомнений. Мы не видели его 8 месяцев и ничего не слышали о нем до позавчерашнего дня. Так что мы знали, что он возвращается. Сестра сорвалась с места и затопала вниз, выскочила на дорогу и побежала, точь-в-точь повторяя каждое мамино движение, к большому моему смущению, ибо я мог только тихо ковылять за ней следом. Это тоже давалось с трудом. Так уж я был скроен. Я встал у почтового ящика, оперся о него спиной и смотрел, как эти две прямо посреди дороги вешаются отцу на шею. Поверх их голов я видел глаза отца, сначала беспомощные, растерянные, а потом он посмотрел на меня, а я на него. Я осторожно кивнул. Он кивнул в ответ и робко улыбнулся, только мне одному, заговорщицки. И я понял, что отныне нас с ним двое, что мы заключили союз. И хотя его так долго не было, он казался мне даже ближе, чем до войны. Мне было 12, и в одно мгновение моя жизнь переориентировалась с одного маяка на другой, с нее на него, и взяла новое направление. Возможно, я выдавал желаемое за действительное. Я дотрюхиваю до своей заснеженной скамейки у самого берега Лебединого озера, как я называю его на детский манер. В свете фонарика озеро черно и просторно. Лед еще не встал. Таких холодов пока не было. И лебедей тоже не видно в такую рань. Ночью они хоронятся в густых камышах на берегу, спят, спрятав под крыло головы. Их длинные шеи похожи на петли в оплетке оперения, согнутые в белые дуги. Я так и вижу это. И они не выплывут, пока солнце не взойдет шкурить берег вдоль воды, пока открытый. О том, что лебеди делают, когда озеро замерзает, я, признаться, вообще не думал. Улетают ли они к незамерзающим морям? Остаются ли они тут до весны? Проводят ли зиму в Норвегии? Надо мне будет почитать про это. Я счищаю рукой снег со скамейки, вожу по ней варежкой большими кругами, наконец натягиваю куртку пониже и сажусь на нее. Лира возится в снегу и фыркает от удовольствия, раскапывает лунку, валится на спину и катается туда-сюда, задрав лапы кверху, и елозит по снегу задом, вбирая в себя запах, оставленный кем-то. Лисом, возможно. Тогда придется ее дома помыть, потому что такое уже случалось, и я знаю, какая от этого вонь по всему дому. Но сейчас пока я могу сидеть в сумерках здесь, у Лебединого озера, —